Кто из нас лучший? В голосе этой твари не слышалось ничего, кроме предвкушения от будущей расправы. Багги сглотнул, но встал в стойку, на ринг поднялся рефери, по яйцам не бьем, а в остальном без ограничений, бой. Клоун мгновенно перекатился влево, на его предыдущее местоположение с грохотом опустилась дубина, выбив каменную крошку из ринга. Багги отделил свои руки и с огромной скоростью отправил в лицо Альвиды, одну из рук она успела приголубить дубиной, но вторая врезалась в нос женщины, ломая его, и от силы удара грузное тело вылетело с арены. Это была победа, но Багги лишь сильнее сжал зубы, дубина Альвиды сломала его правую руку, ведь прилетевшая обратно рука практически мгновенно опухла и покраснела. Его сразу отвели к медикам, где ему без обезболивающего поправили сместившиеся кости. На сегодня у клоуна бои закончились. Я лениво проводил глазами вылетевшую с арены Альвиду, клоуна, и это сало запиши на наш корабль. Рыжеволосая старательно вывела имена. В ложе, где мы сидели, расположились все мои офицеры Юнга, что подливал нам прохладительные напитки. Я щелкнул по стакану, и Исф тут же налил мне холодного пива, сдобрив порцией ненависти. Я аж взбодрился и пригубил пивка. Что-то остальные бои не впечатляют. Мой боцман скривился. «Потому что они слабаки, капитан», — раздраженно рявкнул Зара. «У вас просто слишком высокие ожидания», — не мог смолчать мой горе старпом. «Чем начал портить и так не самые лучшие настроения? Чертовы дозорные, как выберусь на Гранд-Лайн, я им устрою Кузькину мать. Моя бедная награда теперь составляла жалких 5 миллионов, и я начал подозревать, что против меня плетется заговор в кругах дозора. Помимо проклятия, конечно, те книги, что я прочел, ясно говорили, мое имя проклято. А вчера я купил занимательную книгу «Проклятия все призлейшие», и там черным по белому был написан ритуал, что позволит мне снять проклятие, если бубен и танцы для призыва духов предков не помогут. Скоро, очень скоро, проклятие будет с меня снято, и моя награда станет легендарной. Ха-ха-ха. Офицеры побледнели и начали отодвигаться от капитана, у которого опять начался приступ. Лишь старпом остался на своем месте, кому как не ему принимать удары судьбы и идиотизм капитана. Более того, Джанго ознакомился с тем чтивом, что Кура принимает за настоящие книги по магии и проклятиям, и не понимал, как может всезнающая темная тварь верить написанному в книгах бреду, это же развлекательная литература. Но капитан с упорством носорога верил в написанное и неукоснительно соблюдал потребные ритуалы, дабы снять с себя проклятие. А уж последняя книга была что-то с чем-то, ритуалы, что описывались там, были весьма кровавы, поэтому старпом надеялся, что дозорные вскоре одумаются, иначе капитан утопит этот мир в крови. А действо на арене продолжалось, бурые выходили и сражались с оружием и без него, и раненых было целое море, медики не справлялись, и это при том, что Джанго приказал сражаться затупленным оружием. А ведь капитан требовал крови и зрелищ, и Джанго пришлось устроить словесную битву с Кура, дабы бурые сражались тупым оружием, иначе сейчас было бы не море раненых, а море мертвых. Джанго иногда казалось, что капитан путает реальность со своими фантазиями, оттого и такие тупые приказы выдает. Но и у старпома были свои победы. 3 дня назад Джанго в битве с Эйсом смог пробудить волю вооружения, чем невероятно гордился, ведь он единственный из офицеров, кто пробудил оба вида воли. Кая не в счет, была правда в этом ложка дегтя. Теперь Джанго ежедневно колотит не Эйса, теперь самого старпома ежедневно колотит капитан, отчего у старпома лишь к утру заживают синяки и кровоподтеки, благо капитан лупит его только ногами и руками, а не своим чудовищем, что он с любовью называет убийца драконов. Тут трибуны взревели, а капитан заулюлюкал, старпом перевел взгляд на арену и скривился. На ринг в перевалочку поднималась Альвида. Сломанный нос никак не мешал ей нести боль и разрушения дальше, в отличие от победившего ее Багги. Это чудовище чем-то даже напоминало ему капитана, по крайней мере самодовольство в ней было не меньше. Грузное тело поднялось на ринг и вскинуло дубину в жесте победителя, отчего трибуны взревели пуще прежнего, а вот противник чудовища струхнул не по-детски. Дальнейшая расправа показала, что боялся неудачливый бурый не зря. Альвида посмотрела на бурого и с презрением, отбросив дубину в сторону, стартанув с места, и бурый то ли от страха, то ли просто плохой реакцией обладал, но он не смог увернуться от разогнавшегося чудовища, посему от столкновения с объемным пузом был вышвырнут с арены и размазаны недостроенные трибуны. Джанго скривился, бурый помер еще в полете, от огромного количества переломов, воля это четко зафиксировала. Трибуны заревели, В требовании продолжения кровавого пиршества и Джанго не выдержал. «Капитан, вы уже записали Альвиду на корабль, может хватит тратить жизни бурых попусту». Капитан развернул радостное лицо к нему и, дослушав до конца, скривился. «Чего тебе опять не так, Джанго? Ну, убила она парочку бурых, остальные только тренироваться лучше станут». Недовольно отчитывал я подчиненного, откровенно не видя проблемы. Но мой наглый старпом не унимался и начал конючить, чего я ненавидел больше всего. «Ладно, исключайте ее из турнирной таблицы». Зло выдохнул я и прошелся яки под Джанго, но тот только сильнее растянул губы в победной улыбке. «Поганая сволочь, все настроение испоганил». Я начал пальцем постукивать по бокалу, намекая бесправному Юнге о его наполнении, а то ленивая скотина слишком надолго задержался у кресла нашего доктора, чем сильно бесил моего длинноносого канонира. Я бы на это закрыл глаза, ибо конкуренция в команде – это хорошо, да и темными эмоциями усоп фонтанировал на всю лажу, чем улучшало испорченное настроение, но была жара и я хотел пить. Подлетевший Ильс компенсировал недостаток от исчезнувших темных эмоций усопа, ибо полыхать ненавистью стал больше, а его рука, что и наливала мне пиво, дрожала. Лениво махнув рукой, дабы Ильс не заслонял своими телесами зрелище, я получил новую порцию ненависти, мням. Дальнейшие бои без Альвиды проходили скучно и без смертей, я уже почти заскучал, как на арены вышло несколько интересных персонажей. Первым был розоволосый паренек в очках, вторым был Кабадзи, что в предыдущих боях показал неплохой уровень владения саблей. Без своего моноколеса он перестал выглядеть как последний клоун, да и сражаться стал лучше. Вот и сейчас он разделывал матерого бурого практически не напрягаясь, а вот розоволосый паренек получал на орехи от не самого сильного противника. Но Гарп что-то увидел в этом тщедушном тельце, значит, к нему стоит присмотреться получше. «Запиши того розоволосого в юнге и этого мечника тоже», — я махнул рукой в сторону Кабадзи. «Через неделю нам нужно отправиться в один интересный ресторан, Мэри там останется работать до нашего отплытия». Офицеры переглянулись. «Это что за ресторан такой, капитан, вы имеете в виду Барати?» Я на вопрос Джанго лишь кивнул. Кура бывал в этом ресторане вместе с Джанго и старой командой, и по воспоминаниям еда там божественная. Готовил Мэри, конечно, хорошо, но нужно всегда стремиться к лучшему, вот пускай Зев его и научит. Зев хмуро зашел на кухню, где коки лениво играли в картишки, шеф лишь сильнее нахмурился. За последние полгода посетителей становилось все меньше и меньше, многие пираты удирали на Гранд Лайн лишь бы не попасться в загребущие руки Джанго. И Зев даже вспомнил этого Джанго, 2 года назад к ним заходила команда Куроника, и Зев тогда неплохо пообщался с капитаном этой команды, вот в этой команде и был Джанго. Только Зевфу он показался тщедушным и бесперспективным разумным. Пусть Зев никогда не бывал в высшей лиге Грандлайна, но волей наблюдения сумел овладеть, поэтому вердикт был точен. Тогда его больше впечатлил капитан той команды по имени Кура. Он уже тогда пробудил жизненную энергию и для East Blue был весьма силен. Но судьба распорядилась иначе, и теперь именно Джанго кошмарит East Blue. Даже Дозор ничего с этим поделать не может. У Зевфа была только одна надежда, что Джанго в скором времени отправится на Гранд Лайн, как поступают все великие пираты. Если нет, то ресторан придется закрыть, так как нечем будет платить поварам. «Старик, ты как себя чувствуешь?» Сзади к Зевфу подкралась его головная боль, и одновременно тот, кого шеф мог назвать своим сыном. Правда, о последнем Зев ему никогда не говорил, а то мелкий засранец никогда не свалит отсюда. «Нормально, мелкий», — солгал шеф и с неодобрением уставился на смолящего сигарету парня. «Санджи, если ресторан закроется, лучше уходи сразу». Шеф долго набирался решимости, чтобы сказать это названному сыну. «Старик, ты это прекращай, ты мечтал об этом ресторане, и никакой пират не сможет его закрыть своей деятельностью», — заорал на шефа Санджи. «Если понадобится, я буду работать тут бесплатно, и распугаешь своей готовкой немногих оставшихся клиентов, лучше уходи». Предпринял еще одну попытку избавиться от мелкого сопляка Зев. «Этот идиот уже взрослый, и пора воплощать свою мечту в жизнь, а не держаться за его штанину». Но мелкий сопляк лишь набычился, показывая баранье упрямство и нежелание менять привычный уклад. Зев уже собирался разразиться новой тирадой, как их прервали. «Шеф, шеф, беда!» Подбежавший Корни начал орать, как умалишенный. «Нам конец, шеф, он пришел за нами!» — завизжал матерый кок и в прошлом пират, корабль Джанго на горизонте. Закончил он и всхлипнул. Зевф подобрался и выбежал на вторую палубу их плавучего ресторана. Быстро осмотревшись, он увидел огромный парус, что с видимой скоростью приближался. «Санджи, иди скажи поварам, что пора начинать готовить». Парень вскинулся в протесте. «Иди, только это нас может спасти», — обреченно сказал Зевф, рассматривая приближающийся черный парус с узнаваемым черепом. Санджи побежал на кухню, а шеф-повар начал ждать или конца, или чего-то другого. Мысли путались, но когда корабль подошел ближе, глаза зацепились за странность. Над черепом на флаге красовалась надпись «Кура». Зевф посчитал это странным, но потом нашел объяснение. Наверное, так Джанго благодарит своего бывшего капитана. Через 20 минут корабль подошел ближе. Зевф хмыкнул. Он такие корабли видел у дозорных на Гранд-Лейне. Правда, этот видно поновее. Распустить плавники, рявкнул Зевф, и из-под воды по обе стороны от ресторана выплыли два огромных плавника, увеличивая площадь ресторана вдвое. Зевф спустился в ресторан и встал по центру, ожидая гостей. Рядом встал нервничающий Санджи, что курил одну сигарету за другой. Зевф прикрыл глаза и напряг волю. Через секунду его глаза пораженно распахнулись. На корабле все до единого человека пробудили жизненную энергию, что уже превращало конфронтацию с ними в верную смерть. Но выделялись индивидуумы, что полыхали в воле словно пожар, а сильнее всего ревел один голос, что уже мог попытаться войти в высшую лигу пиратов Гранд-Лейна. Наконец этот голос начал приближаться ко входу, двери распахнулись, и на пороге стоял он, Джанго. Зевф запомнил его именно таким, только в воле этот пират теперь полыхал как сверхновая. «Дорогие гости, мы рады вас видеть», — закричал Зевф. Джанго подпрыгнул от его голоса и приложил палец к губам, да еще и королевской волей полыхнул по ресторану, вырубив несколько коков, а Санджи заставил покачнуться. «Тихо, Зевф, соблюдайте тишину, если хотите жить», — прошипел Джанго, вытерев взмокший лоб платком. Зевф непонимающе посмотрел на визитера, но прислушался и замолчал. «Такие люди просто так не паникуют». В ресторан стали заходить остальные обладатели внушительной силы. Что почувствовал шеф, особенно его впечатлил паренек, одетый в красное и зеленоволосый мечник. Их голоса хоть и сильно уступали Джанго, но были слишком сильны для East Blue. Таких людей впору встречать в конце первой половины Гранд-Лейна, а не здесь. Джанго подошел к Зевфу. «Начинайте готовить, только тихо», – прошептал Джанго. «Господин Джанго, что происходит?» Шеф не на шутку испугался, все эти сильные люди нервничали и постоянно озирались назад.